Глава шестая. Я думаю, он мертв. Проснулся Рот от заполнившего пещеру божественного аромата. Он перекатился на живот, заморгал от льющегося под навес яркого света и с некоторым усилием вспомнил, где он и что произошло днем раньше. Джек сидел на корточках у маленького костра на краю каменного уступа, пахло жареной на огне печенкой. Рот встал на колени и обнаружил, что мышцы у него по-прежнему ломят от усталости. Во сне он снова сражался со стоборами. На этот раз в ночных кошмарах ему явились пучеглазые чудовища, вполне уместные на планете, вдруг ставшей чужой и неизмеримо более опасной. Однако он все же выспался, а когда с утра так восхитительно пахнет жареным мясом, никакие ночные ужасы не могут испортить настроение. Джек поднял взгляд. «Я уж думал, ты проспишь весь день. Иди почисти зубы, расчешись, прими душ и давай к столу. Завтрак готов». Потом он снова взглянул на Рода и добавил, «Можешь еще и побриться». Род улыбнулся и потрогал рукой подбородок. «Ты просто завидуешь моей щетине, мальчишка. Подожди, через год или два, и ты поймешь, какое это мучение. Бритье, простуда и налоги, как говорил мой отец». Это три вечные проблемы, с которыми человечество, похоже, никогда не справится. При мысли о родителях у Рода вдруг зашевелилась совесть. Он даже не мог вспомнить, когда думал о них в последний раз. Чем-нибудь помочь? Садись. Бери соль. Этот кусок тебе. Давай поделим. Ешь и не спорь, я себе еще сделаю. Род взял у Джека дымящийся обугленный кусок печени. Пришлось перекидывать его из руки в руку и дуть, он поискал глазами соль. Джек в это время резал второй кусок. Взгляд Рода скользнул дальше и тут же вернулся. В руках у Джека был полковник Боуи. Среагировал Род мгновенно. Стремительным движением он схватил Джека за запястье. «Ты украл мой нож». Джек застыл. «Род, ты с ума сошел? Ты меня оглушил и украл мой нож». Джек даже не сделал попытки освободиться. «Ты еще не проснулся, Рот. Твой нож у тебя на поясе. Это другой нож. Мой». Не опуская глаз, Рот сказал, «Тот, что у меня на поясе, это леди Макбет. А я имею в виду нож, которым ты режешь мясо, полковник Боуи. Мой нож». «Отпусти руку. Брось нож. Рот, ты, наверное, сможешь заставить меня бросить нож. Ты сильнее и уже держишь меня за руку». Но вчера мы с тобой объединились. Если ты сейчас же меня не отпустишь, наш договор аннулируется. Тебе, видимо, придется убить меня, потому что если ты этого не сделаешь, я тебя рано или поздно выслежу. Я буду следить за тобой, пока не застану спящим, и тогда тебе конец. Не сводя друг с друга глаз, они застыли над костром. Рот тяжело дышал и пытался осмыслить, что же произошло. Улики были против Джека. Но неужели этот маленький поганец шел за ним по следу, а затем оглушил и ограбил? Выходило, что так? Но почему-то не верилось. В конце концов, Рот решил, что справится с Джеком, если рассказ покажется ему неубедительным, и отпустил его руку. — Ладно, — сказал он, — как у тебя оказался мой нож? — Это не бог весть какая история, — ответил Джек, продолжая резать печенку. — И я по-прежнему не уверен, что это твой нож. Собственно говоря, он и не мой тоже, мой ты видел, а этот я использую в качестве кухонного. У него балансировка неважная. — У полковника Боуи балансировка? Да это самый лучший метательный нож на свете! — Ты будешь слушать или нет? Я нашел в зарослях одного парня. Еще немного, и на него набросились бы шакалы. Не знаю, кто его прикончил, может быть, и стобор, но он был наполовину съеден и весь изорван когтями. Однако лицо его осталось нетронутым, и я уверен, что он не из моего класса. У него была молния и... Подожди, ружье? Ну, я же сказал. Видимо, он пытался им воспользоваться, но ему не повезло. Короче, я взял, что можно, этот нож и еще кое-какое снаряжение. Могу тебе показать. Молнию я оставил, энергоблок был разряжен, а без него это просто металлолом.